Даша Литвинова сидела в скверике. Это было очень славное место. Даже в ветреные дни здесь было тихо и уютно. Прекрасная детская площадка привлекала мам с детишками из всех ближайших дворов. Даша с Кирюшей тоже частенько бывали здесь. На работу ей вечером. А сейчас она смотрела, как Кирюша складывает камушки в самосвал. Кузов у машины все время переворачивался. Камни высыпались, но малыш упорно складывал их обратно. Надо же, какая встреча! К ним направлялась Александра Михайловна с нарядной малышкой. Девочка тащила на веревке грузовик с ярко-зелеными колесами и поэтому сразу же завладела вниманием мальчика. «Здравствуйте, Александра Михайловна! Это ваша такая?» «К сожалению, нет. Я ее ежедневно арендую до 4 часов, а мне потом за это платят. Рекомендую. Арина Львовна Брутич». «Сынок», — Даша присела рядом с малышами, — «эту девочку зовут Ариша. Скажи, как тебя зовут?» «Килюса», — с достоинством ответил маленький Литвинов и подошел к грузовику вплотную. Арина Львовна признаков беспокойства не подавала, поэтому мальчик начал загружать камнями и эту машину. Девочка присоединилась, работа закипела. «Сколько твоему?» — села рядом с Дашей Александра. «В сентябре исполнилось 3. А Аришке 3 в августе было». Александра мельком рассматривала ученицу. Совсем тоненькая, без косметики, с детскими пухлыми губами, в свои 19 Даша не выглядела старше 16. «Однако сыну уже 3. А еще говорят, что ведущая танцовщица в стриптиз-клубе. Кого же туда берут?» «Даш, а почему ты не найдешь себе другую работу? Работала бы днем, а вечером была бы с сыном». «А школа?» — подняла брови молодая мать. Она посмотрела куда-то на верхушки деревьев. «Конечно, нельзя сказать, что образование — это цель ее жизни. Но она же не глупая. Понимает ведь, что еще 2-3 лет ногами подрыгает и в тираж. Кому нужна старая стриптизерша, когда молоденькие стаями ходят? И куда потом? Какую газету не возьми, даже грузчики требуются с высшим образованием и знанием компьютера. Вот и приходится Дарье усаживаться за ненавистную парту». Саша же смотрела на эту совсем молоденькую маму и не переставала удивляться. «Надо же, живет с маленьким сыном в крохотной комнатенке у какой-то бабки, а между тем родители Литвиновой весьма обеспеченные люди. Они и сейчас в деловых кругах не последнюю скрипку играют. А вот дочь... А твоя мама вас не навещает?» «Зачем?» — искренне удивилась Даша. «Но все же Кирюша первый внук». «Он не первый. Он единственный. Я одна у них». Девушка потемнела лицом. «А на Кирилла им нечего смотреть. Они и меня-то никогда не видели. То конференции, то заседания. А Кирюшку не внуком, а позором своим считают. Еще бы! Мать в 34 бабкой стала». «В 34!» — ахнула Александра. «Как же так?» «А так!» — Даша усмехнулась. «Она ведь сама меня родила в 17 с копейками». «Мама!» — малышам надоело возиться с транспортом, и Кирилл подбежал к матери. Та поправила ребенку шапку и стала вытирать грязные ручонки носовым платком. «Счастливая ты, Даша. Я вдвое старше тебя, а этого слова никто мне не говорит. Некому». Александра поднялась со скамейки. «Ну ладно, давайте прощаться. До свидания, Литвиновы». «И нам пора, Кирюша, пойдем домой. Сейчас мультики начнутся». Малыш послушно протянул матери руку. Дома, покормив сына и усадив его перед телевизором, Даша прилегла на старый продавленный диван. Мультфильмы будут крутиться 30 минут, и ей удастся хоть немного вздремнуть перед работой. Звонок перечеркнул все ее планы. На пороге стояла Татьяна Захарова. Конечно, они неплохо знали друг друга, но подругами никогда не были. «Привет, ты одна?» — разуваясь в прихожей, поинтересовалась гостья. «Мы с Кириллом вдвоем. Сейчас вернется Вера Борисовна. А ты надолго?» «Ты, Дашенька, хотя бы ради вежливости обрадовалась при виде будущей заловки». «Всем будущим заловкам не нарадуешься, но пойдем в кухню, чай пить будем горячий». «Да я, в сущности, к горячему чаю прохладно отношусь. «Я у тебя пришла в долг попросить, дашь?» Даша прошла в кухню и загремела кружками. Таня села к столу, не сводя с нее ожидающих глаз. «Нет, не дам». «Да и зачем тебе? Ты же вроде как лечиться уезжаешь». «А ты уже, естественно, все знаешь. Это не только я. Все знают. Давно пора, а то Женьку извела совсем. Высох весь». «А почему ты решила, что он из-за меня высох?» «Это он из-за Мадонны с младенцем тает. А она, знаешь ли, как собака на сене, и от себя не отпускает, и к ней не подойти». «Зато к некоторым подходят все, кому не лень». Даша начинала заводиться. «Ты поделись секретом. Как мужиков к себе затаскиваешь? Ведь это чего надо наобещать, чтоб к тебе кто-нибудь подойти отважился?» «Ладно, делюсь, записывай». Татьяна вызывающе откинулась на спинку стула, закинула ногу на ногу. «Подхожу к приличному мужчинке. Заметь, Даринка, к приличному, а не к чмошнику. Затем тихонько так говорю. Вы меня не помните? А если подумать? Главное – чувствовать себя уверенно, прищурить глаза и нацепить понимающую улыбку. Срабатывает процентов на 90. Начинают вспоминать, мяться. А уж если ты его имя где подхватишь? А если подхватишь не имя? Даша уже надоела эта пустая болтовня. Татьяна, короче, денег не дам. Еще какие-нибудь будут просьбы или пожелания? Дай денег, тебе же лучше. Я скрючусь, квартира вам с Женькой останется, не жмись. Я же знаю, у тебя есть. А я и не сказала, что нет. Я сказала, что не дам. В дверях зашевелился ключ, и вошедшая хозяйка, увидев гостью, заторопилась в комнату. «Баба Вера», — позвала Даша, — «иди с нами чай пить с печеньем. Таня уже уходит». Татьяна поднялась, сладко потянулась. «Ладно, старухи, глотайте свой чай с печеньем». Не спеша обулась и вышла, хлопнув дверью. Даша опустилась на стул, некоторое время сидела, горько вздвинув брови. Потом, с сожалением, глянула на часы и стала раскладывать печенье.